«Дядя Антоша, ты хороший!» Маленькая Василиска Безобразова крепко обняла погоняла, простояла так чуть ли не минуту, и полезла обратно на батут, мотать свой срок. И все было под контролем, и все шло по плану. 12:10, Вася Канилани, все по плану, все зашибись. Санюшка сменил Захара на посту с клоунами, и Захар поднялся ко мне, не потерялся по пути, и даже нигде не накосячил. А вот и я, в комнату залетел Мишеня со здоровенной книгой. «Смотрите, что нашел, Миш, потом», — попросил я, — «все потом, а сейчас давайте уже покончим с этим». А, никто не был против, все вместе, дружно и слаженно, мы взялись за последние приготовления, развернули безобразовое лицом от окна и задернули шторы, чтобы не засвечивало. Затем мы с Мишей оба достали телефоны, а вот мололи, и оба включили запись. Теперь осталось лишь вложить тестер барону в ладонь, нажать на кнопку, отойти и подождать результат. Все. Гачин Мучинский зашел в кадр, представился, назвал сегодняшнюю дату и точное время. В ходе частного расследования мной было решено протестировать Безобразова Геннадия Витальевича на предмет негативного ментального воздействия, сказал он и полез в карман. Для следственного эксперимента я собираюсь использовать свой табельный ментальный тестер под номером. Под номером. Б. Заорал Захар Палыч. Заорал, а потом вытащил из кармана обломок. Сперва один, а потом и второй. А я, признаться, так и застыл с открытым ртом. У меня даже разозлиться не получилось, мной целиком и полностью завладело удивление. Это насколько же талантлив был человек, стоящий сейчас прямо передо мной, что умудрился переломить напополам гребаную стальную палку толщиной с мой палец. И это даже не доставая ее из кармана. Виртуоз, ядрена мать, сраная альпака. Заорал Гачин Мучинский и со злости швырнул обломки тестера в стену. Это все ваш уголовник виноват. Это все он, чертов придурок. Что у вас там происходит? Раздался в ухе голос Солнцева. Тестер сломался, коротко, но вполне информативно ответил я. Затем помолчал еще немного, подумал и сказал. «Сворачиваемся. Ну слава тебе, яйцы!» — отозвался Агафоныч, и голос его почему-то тонул в шуме проточной воды. «Очень своевременно, ребят, спасибо, а то у меня тут чуть до интима не дошло. Ну хоть кто-то рад. Погоди, Вась!» — вдруг заорал Яков Саныч. «Погоди, дай подумать. Хммм, да, я тоже чуточку взбодрился. Пусть минута слабости была не минутой, а всего лишь секундой, но я себя за нее уже отругал. Нихер вешать нос, слишком долго мы к этому шли, второго такого шанса может не быть, и сейчас мы обязательно что-нибудь придумаем, добудем другой тестер или украдем или, знаю», — крикнул в канал Солнцев, — «прозвучит как бред, но другого выхода я не вижу, короче, ребят, я тут почитал пока время было и кое-что узнал, так вот, указом его императорского величества, во избежание террористических актов в воздухе, магнитные рамки аэропортов до кучи должны быть оборудованы экспресс-тестерами на ментал. Они дешевые в производстве и еле-еле работают, но так ведь и у нас человек можно сказать, что под ментальный каток попал, так что рамка должна сработать, там-то и получим доказательства. Я выслушал, я переварил, я охренел, то есть ты предлагаешь, да, звонко заржал Яков Саныч, я предлагаю ненадолго своровать нашего дорого Геннадия Витальевича и прокатиться с ним до аэропорта. Глава 12. 12:12. Личные покои Безобразовой Изольды Карловны. Горячая вода лилась мощным потоком. От пара уже стало тяжело дышать. В тесной душевой комнате, припав затылком и голым задом к плитке, бился в агонии загнанный несчастный человек. «Вы совсем больные», — истерил Владимир Агафонович в общий канал. «Это сколько мне еще, по-вашему, отвлекать баронессу?» «Часа полтора», — ответил Василий. Без эмоций ответил. Холодно и равнодушно, как чертова машина, а потом еще и добавил сверху, может чуть больше это сколько, у барона Ярышкина аж голос сорвался, 2 часа что мне 2 часа с ней делать, мне же не 20 лет вообще-то, Агафоныч, достал, вот и все, вот и весь разговор, ва-ся-я-я, раздалось из спальни, и Ярышкин даже не сразу понял, что это зовут его, ну что ты там так долго хочешь, «Я зайду и потру тебе спинку». «Нет-нет», — ответил Владимир Агафонович. «Я уже, я почти, я сейчас». И в отчаянии сполз вниз по стене. Сейчас он оказался в тупике и искренне не понимал, что делать. Вот как обернулась жизнь, а? И вроде бы что тут такого? Близость со вполне себе симпатичной и явно что голодной до мужчин женщиной. Ко всему взрослой, опытной, еще и из дворянского сословия. Казалось бы, взбодрись, улыбнись. прекрати прятаться в душе, выйди и покажи чертовке все, на что способен, чтоб весело и разухабисто, чтоб в синяки, дотла, до потекшей туши и животного страха о том, что это может когда-нибудь повториться. Однако же сегодня Владимир Агафонович ощутил небывалый душевный раздрай. И дело тут не в бароне Безобразове, больном несчастном мужике, которому Ярышкин вот-вот должен был наставить рога, и даже не в Стасе Витальевне, которую он решил добиваться и к которой в кои-то веки испытал нечто большее, чем просто похоть. Нет, проблема была куда глубже. В собственной системе координат Владимир Агафонович будто паучок находился прямо по центру. Он и альфа, и сигма, и гигачат, и лютый убернагибатор. А нагибатор, никакого расхожего мнения на этот счет не существует, долбит только то, что хочет, как хочет и когда хочет, и никогда по принуждению. Нельзя ему это навязать. Нет, нет, нет и еще раз нет. Охота просто не может идти на охотника. Такого не бывает. И как же поломать себя? Как превозмочь? Маг и ментальных дел мастер, который мог заставить другого человека поверить в то, что он утка, Агафоныч при этом не умел вынудить свою собственную голову думать иначе. Как только не разминал барон Ярышкин свое распаренное либидо, и какие только жаркие фантазии не прокручивал в голове, оно, имеется в виду либидо, на зов не отвечало, болталось между ног тушкой мертворожденного кротеныша, и не показывало никаких признаков жизни. Позор, страх, уныние, одно зацепилось за другое, круг замкнулся и все эти ужасные мысли понеслись вскачь, все накаляя и накаляя, еще и команду подведу, ругал себя Ярышкин, и вроде бы знал как что работает, но ничего с собой поделать не мог, где же зеленые мухоморы, когда они так нужны, вздохнул Владимир Агафонович, и тут, Вася, голос Изольды Безобразовой стал сильно ближе, кажется, теперь она стояла вплотную к двери. «Васенька, не переживай, я тебе помогу». А в следующий же момент в щелочку под дверью из спальни в душевую просочилось волшебство. Явно магическая субстанция, розовенькая, похожая на плотный дым, и искристая, будто алмазное крошево. «Охренеть!» – выдохнул Владимир Агафонович. Он слышал о подобной технике, но никогда не встречал вживую тех, кто ею обладал бы. Да, баронесса Безобразова оказалась магом школы очарования. Прошло всего каких-то несколько секунд, и барон Ярышкин выскочил из душа во всеоружии. Изольда Карловна тоже не теряла времени даром. Она уже успела переодеться в кожаную маску с заячьими ушками и Эстразину, видную под определенным углом. 12-12, Вася Каннеллони. «Ребят, не торопитесь там», — резко сменил свою риторику Агафоныч. «Хоть вообще не возвращайтесь». «Мне насрать, справлюсь». «Ну хорошо, если так». А я тем временем продолжал судорожно размышлять, как бы нам доставить барона до машины. Сам он не транспортабелен, увы и ах. Взять его под контроль я тоже не могу, поскольку мой паскудный предшественник не оставил от сознания Безобразова камня на камне. Так что я даже приблизительно не понимаю, как и чем здесь можно управлять. Блоки тут и там, разбитые немые мыслестрочки, а вместо воспоминаний какая-то каша из мутных образов. Можно было бы отвезти Геннадия Витальевича до машины за ручку, и он бы пошел, но это тоже не вариант. Через панорамное окно его могут заметить дети, в холле сидят клоуны, да и супруге никто не запретит свободно перемещаться по собственному дому. Спалит нас и все, конец. Так что выход один. «В окно», — сказал я. «В окно», — кивнул Мишеня. «Ну да», — согласился Захар Палыч. «Но как, действительно? Барон не сказать, чтобы уж слишком толст, а мы ребятки не самые хилые, и перекинуть тушу Безобразова через подоконник, плевое дело, а вот поймать у бедняги и так голова не в порядке, а мы ему еще и кости переломаем, на простыню ловить, как при пожарах, не-не-не, глупость, стоп, батут, осенило меня, у детей на заднем дворе был батут, да, КХМ, прокашлялся Мишеня, ребят, вы идите и притащите под окно батут, а я тут сам справлюсь. Точно, точно, улыбнулся Кудыбич, похлопал меня по плечу и спросил, ну разве я тебя когда-нибудь подводил? 12-14, задний двор, куда? Капитан Погонялов чуть ногами от досады не затопал. Так надо, сказал Захар, явно упиваясь собственной властью, и ничего не возразишь ему при Васе, поскольку Вася и сам по себе пацан вроде бы ровный, из Сидельцевой, что называется, на короткой ноге, и грузин этот его ручной. «Придумай что-нибудь», — прокричал Гачин Мучинский, не без труда подняв батут с одного бока. мы верим в тебя». И вместе с Каннеллони потащил его куда-то за дом. А Антон по кличке Погонял и остался один на один с целой толпой первоклашек. Снова. Вот только на сей раз без вольера для их содержания. «Вот так, детишки», — постарался улыбнуться Погоняло. «Уда, уда», — радостно захлопала в ладоши детвора. «Ура, уда. И чем бы нам теперь с вами заняться, а? У кого есть предложение?» «Дядя Антоша, ты хороший и умный», — поддержала в трудный момент Васька Безобразова. «Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Хммм, постараюсь». Погоняло начал крутить головой вокруг, и тут взгляд его уперся в небольшой садовый столик. На столике стоял огроменный, розовый с белым торт. 4, блин, яруса. А сколько в нем веса, и подумать страшно. О, просиял Погоняло. Детишки, а вы когда-нибудь лепили шахматные фигурки из бисквита? 12-15. Комната Геннадия Витальевича Безобразова. Отлично, улыбался Миша Кудыбич, переворачивая страницы древнего фолианта. Просто сказочно. В первой же главе и на первых же страницах этого бесценного учебника он узнал такое, что не узнал бы больше нигде и никогда. И мало того, он уже придумал, как применить новые знания. Сегодня, здесь и сейчас, пользуясь подходящим случаем, он решил раз и навсегда не усмирить строптивую демоницу, а подружиться с ней. «Давай, Мишеня», — настроил он сам себя на успех, — «у тебя все получится». И в следующие несколько минут Кудыбич подготовил ритуал, а именно, мимо Санюшки и казахских клоунов лосем метнулся в машину, забрал одержимый Сантаку и вернулся обратно. Затем разделся по пояс, извлек нож из коробочки, встал напротив зеркала и полоснул себя лезвием прямо по груди. Не глубоко, но так, чтобы кровище было в достатке. Сперва, пока кровотечение было особенно сильным, он начертил пентаграмму на полу, затем на зеркале, затем, самую маленькую, на лбу у барона Безобразова. «Готово», — оглядел Мишеня плоды своей работы и сел прямо в пентакль, в позу лотоса. «Фурфурия», — громко и уверенно сказал Кудыбич, — «взываю к тебе, приди». И то ли у демоницы не было других дел, то ли ритуал оказался столь убедителен, но начерченная на зеркале пентаграмма в ту же секунду начала пульсировать ярким пунцовым светом. Еще мгновение, и вместо отражения в зеркале возникла стена огня, пламя, из которого, покачивая крутыми аппетитными бедрами, не спеша вышла Фурфурия. О том, чтобы призвать демоницу в физический мир, пока что речи не шло, Миша был слишком слаб для такого, но так хотя бы какой-то способ коммуникации. «Приветствую», — вполне себе обычным человеческим голосом сказала Фурфурия. «Здравствуй, из чади ада». На вычурное приветствие демоница лишь зевнула и принялась изучать свои длинные острые когтищи, всем своим видом показывая, как же ей скучно со смертными. «Не томи», — попросила она, — «что тебе нужно? Я затеял небольшую шалость. Погляди-ка вон туда», — Миша указал назад, на залипающего в стену барона Безобразова. «Я хочу, чтобы этот ничтожный овощ вышел в окно». Фурфурия от такого чуть не подавилась. По лицу ее пробежал целый калейдоскоп различных эмоций, от недоверия и удивления до радости и да, черт его дери, да, до уважения. «Ух ты», — сказала она, игриво улыбаясь. «Хочешь, чтобы несчастный старик свернул себе шею? Мечтаю», — крикнул Кудыбич и разразился сатанинским хохотом. «А ты хорош, Михаил», — сказала Фурфурия, склонив голову чуть набок. «Признаться честно, до сих пор я думала, что попала в руки к какому-то слабаку, а ты человеческое жертвоприношение, ну хорошо». Демоница хлопнула в ладоши. «Давай приступим». «Да-а», — Фурфурия уставилась на Безобразова, хищно оскалилась и начала бормотать что-то на латыни. Пентакль во лбу Геннадия Витальевича вспыхнул. 12-16. Холл. Впервые в жизни Санюшка держал в руках чужие документы. Чувство, надо сказать, приятное, пьянящее такое. Однако Анечкин сумел не захмелеть и не поддался влиянию момента. Паспорта Ержана и Мансура Байболотовых он перечитывал в 25-й раз лишь потому, что перед ним была поставлена такая задача, во что бы то ни стало держать их здесь и строить из себя злого полицейского. Вот только ожидание что-то и впрямь затянулось. «Так вы, ребят, казахи?» «Да, да», — ответил старший брат Мансур. «А что?» «Не-не, ничего». Санечка не отдал, но положил паспорта прямо перед собой и начал лихорадочно вспоминать что угодно, что может быть связано с казахами. Но только чтобы не обидное и не стереотипное, а вот совсем наоборот. Санюшке нравилось хвалить людей, ведь тогда он им гораздо больше нравился. «Кумыс люблю», — сказал он как бы между делом и ни разу не соврал. «Тан всякий, айран, с бадуна оттягивает очень. Кстати, Как думаете, ребят, вот есть капучино на миндальном молоке, на соевом, на банановом, а на кумысе получится сделать? Братья Байболотовы переглянулись. Они уже давно перебрасывались между собой фразами на родном языке и пришли к выводу, что господин полицейский явно не в себе. С одной стороны, это было хорошо, ведь до сих пор в разговоре не проскочило ни слова про депортацию, сроки пребывания в Российской империи и все такое прочее. С другой, совершенно непонятно, чего можно ожидать от этого чудика. О, тут Санюшка вспомнил еще кое-чего. Ребят, а песню эту знаете? Идет орда, бей-е-е реги пердак, открывай чердак, на-а-а веду бардак. Это же вроде про ваших, да, начальник, отпустив сортир по-братски, подал голос Ержин. Ну раз по-братски, не без удовольствия подумал Санюшка. Иди, конечно, вверх и направо по коридору. Спасибо, никакого отвлекающего маневра не было, никаких многоходовок и попыток улизнуть. Просто за несколько часов Ержину действительно так приперло, что держаться дальше не было никаких сил. Моча, что называется, ударила в голову, да притом так сильно, что Байболотов-младший перепутал право и лево, так что вместо того крыла, в котором находилась комната Кати Хариной, или же Кейта Хары, кому как удобнее, он ломанулся в самый эпицентр событий. Сперва ворвался в комнату госпожи Безобразовой. «Ой-ой!» — крикнул Ержин. «Прошу прощения!» — захлопнул дверь и чуть постоял в коридоре. Попытался проморгаться и забыть блеск стразы, а затем двинулся дальше и попал окончательно. Стоило Байболотову-младшему отворить следующую дверь, как на него сразу же пристально уставились три пары глаз. Одна пара принадлежала бородатому, измазанному в крови парню с ножом в руках. Вторая — краснокожей демонице, что взирала на Ержина из зеркала. А третья, тут уж совсем крепота, старику с потухшим взглядом и пентаграммой на лбу, что стоял на подоконнике. Впрочем, простоял старик недолго, качнулся на пятках и молча выпал к чертовой матери. «Извините». Ержин захлопнул дверь и тут же припал к ней спиной. Сердце заколотилось, как сумасшедшие. «Это какие-то неправильные полицейские», пронеслась мысль у него в голове. «Один слабоумный, второй с хозяйкой вытворяет черти что, а третий вообще. Да это же культисты. Гребаные культисты заманили их с братом на свой шабаш, и жертвоприношения уже начались. Твою-то мать, а!» Кое-как вернув себе самообладание, Ержан понял, что его жизнь сейчас находится в его руках, и чтобы выжить нужно драться. 12.18. Вася Каннеллони. Нападение на офицера. Заверещал Санюшка в общий канал. «Нападение на офицера. Что у тебя там происходит?» «Нападение на офицера. Захар, иди посмотри», — попросил я. «Дальше сам справлюсь. А ты? А я поеду с Яков Санычем. Вдруг пригодится МММ. Ух, сука. Чуть запретное слово не вырвалось. МММ-механик. Ага, понял», — кивнул Гачин Мучинский. «Хорошо», — и бодрой рысцой побежал на выручку Санюшке, который уже успел во что-то влипнуть. «Ну а я повел Безобразова дальше, в сторону машины. Не берусь утверждать, что приземление на батут прошло мягко, но упал барон все-таки на спину. Плашмя. И никаких особых травм, во всяком случае внешне, я у него не наблюдаю. Сказать он сам ничего не скажет, так что остается только надеяться, что все так. Яков Саныч, принимай», — сказал я, затолкал Безобразова на заднее сиденье, а сам прыгнул на переднее. Посмотрел на часы и не смог сдержать улыбку. «Реально?» Прошло ровно 20 минут, диетолог завел мотор и тут-тут к ору Санюшки у меня в ухе присоединился Захар. «Запрашиваю подкрепление, слышите кто-нибудь?» «Подкрепление, я, слышь, МММ, сходи разберись, а, там, кажись, наших клоуны мудохают». «Ага», кивнул человек-грузин, прохрустил костяшки пальцев и вылез из машины. «Если я врубит режим оборотня, то всем звезда, а если не врубит тоже звезда, просто не такая яркая. Так что клоунский бунт будет подавлен, можно в этом не сомневаться. Дальнейший план есть, паспорт Безобразова при мне, так что вперед». Итак, мы отъехали от дома Безобразовых, затем через КПП, по пьяной дороге на трассу и вперед. Благо, что до аэропорта было всего ничего. Однако теперь, когда появилось время подумать, идея показалась мне ну вот прямо совсем безумной. Это же аэропорт, сумасшедший трафик людей, охрана, те же самые полицейские, только настоящие, и камеры видеонаблюдения, которые пишут каждый, даже самый укромный уголок. Да и потом, ну вот сработает рамка на Безобразова, а дальше что? Охрана обязана будет отреагировать, и запрут нас где-нибудь до выяснения обстоятельств, и проверят документы, и позвонят Изольде Карловне. А Изольда Карловна в свою очередь маякнет Орловым, и все, конец, приплыли. И это лишь один из вариантов развития событий. Зная себя, могу предположить другой. Мы с его благородием Геннадием Витальевичем можем случайно куда-нибудь улететь. Вот вообще не исключаю. Мне в последнее время везет на подобные вот это повороты. И вот кайф-то будет. Вошкаться с недееспособным бароном где-нибудь в незнакомом городе с фигой в кармане. Диетолог, тормози машину, попросил я, и мы тут же съехали на обочину. Я молчал, думал. Да, подал голос Яков Саныч. Что-то не вяжется, видимо, законник дошел до тех же самых выводов. Возвращаемся? Нет, рявкнул я, потому как внезапно в голове начал выстраиваться очень перспективный ассоциативный ряд. Нужно понять, где государство еще может использовать защиту от менталистов. Точнее, не так, неправильно. Защиту от людей, которые находятся под контролем менталистов, вот правильная формулировка. Где еще это может пригодиться? Должен же быть аналог аэропорта, просто не такой глобальный. Где еще ментальная марионетка может причинить ущерб другим или себе теплее? Вася, теплее. Продолжай разгонять, продолжай задавать вопросы. В каком таком государственном учреждении, которое работает через жопу и кое-как охраняется, ментальная марионетка может причинить себе вред? Так, ах-ха-ха-ха, есть, сука, есть, ЗАГС. От моего крика диетолог аж дернулся. Яков Саныч, ну-ка быстро ищи информацию, есть в ЗАГСах тестеры на ментал или нет. Сам я тоже начал ковыряться в телефоне и уже через минуту нашел ответ. Короче, есть такая тема, если свадебный регистратор сомневается, бла-бла-бла, может применить тест бла-бла-бла. Сомневается он, ага. Да при виде нашего жениха кто угодно засомневается, Безобразов ведь даже говорить не в состоянии. Василий Викторович, мое почтение, отозвался сзади Солнцев. Схема действительно рабочая, спасибо. Но есть один момент, ну что опять, да не-не-не, ничего страшного. Просто кто у нас будет невестой, а ведь действительно, об этом я что-то как-то сразу не подумал. Открыв в телефоне записную книжку, я пробежался по номерам и внезапно понял, что не густо. Оказывается, что у меня в этой жизни и в этом мире всего лишь 5 знакомых женщин, а именно, бабушка, которую я не собираюсь во все это втягивать, мадам Сидельцева, которая сама хрен куда втянется, капитан волейбольной команды Стремянова, с которой мы знакомы постольку-поскольку, Александра Додорина, ну тоже мимо по понятным причинам, хотя было бы прикольно, и Станислава Витальевна. Так, блин, а настолько ли мы со Стасей близки, чтобы я просил ее руки от имени умственно отсталого барона Безобразова? Не пошлет ли она меня нахер после таких предложений, и не лишусь ли я по глупости годного управленца? Мужики, вдруг раздался тоненький писклявый голос слева от меня, я аж испугался на секунду, и внезапно понял, что впервые слышу этот бытовой фальцет диетолога, и впрямь, до сих пор он при мне как-то помалкивал, то ли стеснительный, то ли просто неразговорчивый, не суть. Мужики, пропищал диетолог, кажется, я знаю, кто может нам помочь. Глава 13. Санюшка Аничкин вырос в детдоме и технически умел постоять за себя в уличной драке, однако как же давно последний раз была эта самая уличная драка. Захар, в свою очередь, даром что полицейский, рос тепличным цветочком, и получать по роже для него вообще было впервые. А вот братья Байболотовы, совсем другое дело. Эти ребята провели кучу времени в секциях по самым различным единоборствам, и в самом раннем детстве, и в школе, и потом, чередовали спорт с занятиями в цирковом училище. К тому же, клоуны ведь не за косой взгляд полезли кулаками махать, они спасали свою жизнь от безумных культистов. На кону стояло не просто многое, на кону стояло все, так что нетрудно догадаться, что перевес был на их стороне. Даже несмотря на неудобные костюмы, особенно бесили гребаные гигантские ботинки, Мансур и Ержан только так напихивали в морду господам полицейским. Тху ушит, неестественно выкатив глаза, хрипел Гачин Мучинский и тянул руки в сторону Санюшки. Помогхи, он меня тху ушит, но Санюшка помочь не мог, он тем временем сам огребал по полной программе. За время потасовки он попал по Мансуру всего раз, и то разбил руку о пластмассовую бабочку, которая при нажатии на кнопку крутилась как пропеллер. Мансур от такого лишь сильнее разозлился, крикнул что за реквизит Катында и Рамен, и стал наваливать еще жестче. Тху ушит, уже еле-еле просипел Захар. Тху-у-у, и тут сознание начало ускользать. Вместо недавней паники сердце стало биться медленней, в легкие как будто сыпанули битого стекла, и картинка поплыла перед глазами. Чернота. Она подступала со всех сторон, а злобный клоун даже не думал отпустить. Ержан навалился сверху всем весом, сосредоточенно сопел и на полном серьезе собирался довести до конца то, с чем не справился Лингам. Однако тут, Гачину Мучинскому открыли кислород. Тот самый грузин, фотографию которого он лично вешал на пробковую доску, подозревал во всяком разном и даже собирался судить, теперь спас ему жизнь. Такой плюшевый в быту и такой страшный в бою, Геоспорога принялся месить клоунов. Можно сказать, что Ержана он убрал сразу же, чтобы тот отпустил господина полицейского, шарахнул ему в ухо так, что аж парик слетел, ну и оглушил, видать, случайно. А вот с Мансуром пришлось повозиться. Техничный и маленький, он раз за разом уходил из-под ударов Геа, но исход один хрен был предрешен трое на одного, даже четверо. Ведь еще и Миша Кудыбич спустился сверху, весь в крови и в чудесном настроении. Мансур отвлекся, ошибся и тут же пропустил прямой в голову. Поролоновый клоунский нос быстро напился кровью и набух. Драка закончилась уже спустя минуту. «Все», — кричал Мишеня, — «успокоились. Не убивай, братан. Да никто не собирается вас убивать. Отпусти, братан. Мы же ничего не сделали. За что нас демону?» «Так», — вздохнул Кудыбич, — «давайте придумывать какой-то кляп». Сказано, сделано. Спустя еще 15 минут братья Байболотовы были надежно зафиксированы в пространстве и лишены возможности орать. Связанные бельевой веревкой и с тряпками во рту, они лежали в кладовке. А ребята успокоились, посмотрели друг на друга и поняли, что им срочно нужно приводить себя в порядок. Миша в собственной крови с головы до ног, Геа также, но в чужой. Взлохмаченный Санюшка с подбитым и потихоньку заплывающим глазом и потный придушенный Захар Палыч. Душевая кабинка, вспомнил Миша. Тут, на этом же этаже, и бассейн там еще есть. Отлично, кивнул Гачин Мучинский. По-быстрому освежимся и наверх. Плескаться не будем. Не-е-е-е-е, не будем. Точно не будем. Да, да, удача за удачей. Ну, наконец-то. Диетолог разговаривал крайне редко, но каждое его слово было на вес золота. Кабы все себя так вели, то воцарилась бы в этом мире гармония, и правда, и доброта. Короче, спасибо, дружище, диетолог пожал руку мужичку в серой форме охранника. Да ни за что, улыбнулся тот. Внезапно вышло так, что главный и единственный человек, ответственный за безопасность в Мытищинском районном ЗАГСе, оказался одноклассником диетолога. А еще почему-то был ему должен. Что там за история между ними, я не знаю и знать не хочу. Но по факту вышло что? Правильно. Сегодня камеры в регистрационном зале случайно сломаются и перестанут писать. Шито, крыто. Прям ништяк, можно заходить внутрь. Жених уже готов. Чтобы уж совсем не позорить Безобразова заляпанной футболкой, по пути мы остановились в магазине одежды и прикупили ему самую дешевенькую рубашку и самый дешевенький пиджак. А вот и наша невеста. Ну чё, идем уже? Спросила Сонька сопливый хомяк. У нее-то подвенечное платье всегда было наготове. Так же как униформа бортпроводницы, врачебный халат и латексный костюм. «Сонечка, ты неотразима», — прокомментировал я. «Ага», — ответила Сонька, шумно втянула носом и харкнула в кусты. «Ах, что за сюжет, ах, что за любовь». Ну когда бы еще барон Безобразов набрался смелости, забил на общественное мнение и решился бы на такой душевный мезальянс. «Все, погнали», — улыбнулся я. «Наверняка нас уже ждут». Несмотря на будний день, парковка перед ЗАГСом была забита празднично украшенными машинами и лимузинами. Не, ну а еще бы. По хорошей погоде свадебку сыграть, дорого стоит. Не в мороз, и не по осенней хляби, а так, чтобы и погулять, и фотографии красивые сделать, и на аттракционах покататься, и вообще. Осторожно, начал проталкиваться я сквозь толпу. Простите, извините. Так, ну а теперь к плану. Естественно, регистрировать отношения Геннадия Безобразова и Софьи Хомяковой мы не будем. Но, не потому, что они не ровня, как это можно было бы подумать, а потому, что нам нигде и никак нельзя засветить Безобразова. Так что нужно действовать чуть тоньше и поменяться с кем-нибудь из настоящих новобрачных местами. И кстати, кто у нас тут на очереди? По мане я сегодня не тратился от слова совсем, а потому довольно скоренько вычленил из толпы нужную мне пару. Молодые красивые ребята, хотя все-таки больше молодые, чем красивые, должны были зайти в зал регистрации следующими. Жених, высокий такой и тощий парнишка в очках с минусовыми диоптриями. Невеста, пышная коротышечка с черной челкой из-под фаты. Колоритная пара, ну прямо загляденье. Через вжух я быстренько просмотрел их love story. И вот пусть она вполне обычна, назвать ее незамысловатой у меня язык не поворачивается. Она спокойная скорее, тихая, уютная, без драмы и испанских страстей. Познакомились в старших классах, потом ухаживание, потом съехались и вот они здесь. Бедные, вечно голодные студентики. К слову, оба неодаренные. Так что рассорить их и сорвать свадьбу для меня будет, как два пальца об асфальт. Но я ж не сволота какая. И даже недавний спич Агафоныча на тему человечности тут ни при чем. У меня свою башка на плечах. Спать потом не смогу, если навредю наврежу, если сделаю этой парочке плохо, короче говоря. Так что действовать я решил по-другому. Тем более, что рычаг давления был очевиден. Ребят, привет, у меня к вам предложение. Я не стал расшаркиваться и сразу же перешел к главному. Мне очень нужно, чтобы вы пропустили нас вперед. Слушай, друг, отвали, добродушно улыбнулся очкарик, положил мне руку на плечо и попытался отодвинуть. Не-не-не, запротестовал я, не за бесплатно, ясен хрен, давайте договоримся. Подождете какие-то 15 минут, а я вам свадебный подарочек организую, хороший. По взгляду невесты я сразу же понял, кто в будущей семье будет отвечать за финансы. Девушка попросила жениха наклониться к ней, и что-то прошептала ему на ухо. Тот кивнул, распрямился и сказал: «Путевка на Мальдивы, ох ёпт, я туда пока что даже себя не катаю, а уж вас тем более не собираюсь». «Не», — ответил я, — «база отдыха Медвежьи озера, две ночи, трехразовое питание, лодка, велосипеды и безлимитный пивос». Будущие супруги пошептались снова. «Идет», — жених протянул мне руку. «Правильный выбор, а то ведь на Мальдивах сейчас не сезон, наверное. Диктуй номер, переведу денежку», — сказал я и достал телефон. «Расходы, конечно, но они ведь накладные, верно, нужные, так что можно не считать. 60 тысяч рублей, чуть ли не последние мои деньги, улетели на подарок молодым. Примерно столько стоит то, что я им пообещал, а как они ими там впоследствии распорядятся, это уже не мое дело, а мое дело правое. Во, стоим, ждем». Наконец двери в зал распахнулись и наружу высыпала веселая свадьба. Музыка, радостные крики, рис и лепестки в разные стороны, все как полагается. Еще несколько минут мы выждали, пока уборщики приведут зал в порядок, и тут не, без вдруг, без внезапно и безо всякого прочего неожиданного. Момент истины действительно настал. Нас пригласили пройти в зал регистрации. Я включил запись. Сперва заснял раскрытый на главной странице паспорт Безобразова, а потом и его самого крупным планом. Дальше на моей динамической съемке запечатлелось то, как Сонька сопливый хомяк под марш Мендельсона ведет барона к алтарю. Кудрявая тетенька за кафедрой с порога обвела нашу странноватую компанию недоверчивым взглядом, но все-таки не отошла от своих должностных обязанностей и зачитала приветственную речь. Прогнала про лодку любви, что отправляется в плавание и все такое прочее. И наконец, согласны ли вы, Горбунова Елизавета Егоровна, взять в законные супруги Губарева Константина Васильевича? А в ответ тишина. Пришлось подойти и прошептать Соньке на ухо, что Елизавета Егоровна, это вообще-то она, похер, что слышно на камеру. Потом все равно аудиодорожку подрихтую и уберу все ненужное. А, снялась с тормоза хомяк. Да-да, согласна. Отлично, тряхнула кудрями тетечка. А согласны ли вы, Губарев Константин Васильевич, взять в законные супруги Горбунову Елизавету Егоровну? А вот это молчание уже было запланированным. «Жених?» – переспросила регистратор. «Жене и их?» – и даже пощелкала пальцами в попытке привлечь внимание Безобразова. «Прошу минутку внимания, а вот и выход Солнцева. Я имею все основания подозревать, что на жениха было оказано ментальное воздействие. Прошу прощения, его решили женить обманом, против его воли, причем самым наигнуснейшим из возможных способом. Так что за цирк вы тут устроили? Ах-ха-ха-ха, не на тех напало». В следующие несколько минут Яков Саныч из странного человечка в фиолетовом пиджаке превратился в гидравлический пресс для непослушных кудрявых тетенек и буквально задавил ее, забросал цитатами и выдержками из всевозможных кодексов. Память у человека все-таки была феноменальная, а регистраторше видно было, что она сталкивается с подобным впервые. А еще видно, что ей очень жалко тратить казенный тестер. И еще, что очень впадлу писать целый томик отчетов о том, как, когда и на что она его потратила, а ведь потом еще и новый запрашивать. А где, а как, однако Солнцев, это Солнцев, вы не собираетесь действовать согласно закону, я правильно понимаю, я не, отлично, тогда я вынужден буду обратиться в вышестоящие инстанции. Подождите, есть пробитие, одну минуточку, я только схожу за оборудованием, чтобы тетка не срулила, ну мало ли, я крепко вцепился ей в голову и следил за верхним топом мысли строчек, пускай только подумает о том, чтобы спрыгнуть и тут же перестанет об этом думать, сейчас заднюю давать уже поздно, так что буду кастовать, если придется, и вертись оно все провались, к счастью, не пришлось, вот, вернулась тетечка с тестером на вытянутой руке, только я не знаю, как им пользоваться, дайте сюда, рявкнул Яков Саныч и сам взялся за процедуру, аккуратно отодвинул сопливого хомяка подальше от барона, вложил ему в руку стальную фиговину, отвинтил колпачок, нажал на кнопку и сам отошел в сторону. Секунда, две, три, есть. Я аж от крика не удержался. Лампочка тестера зажглась красным светом. И да, теперь у меня было видеодоказательство того, что гребаные Орловы поломали голову душеприказчику моего папашки. Запись можно выключать. Сохранено. Кайф. А чтобы видео внезапно не пропало, я тут же разослал его всем своим пацанам, Яков Санычу и Сенсию. И что это значит? Спросила регистраторша, глядя на огонек, а хрен его знает, пожал плечами Солнцев, но вам спасибо за сотрудничество, а потом взял барона под руку и потянул к выходу, что, подождите, а как куда, эй, как только мы вышли из зала, я нашарил в толпе ту парочку, место которой мы заняли и мотнул им головой, мол, заходите, здравствуйте, услышал я разговор позади себя, а мы Горбунова и Губарев, что, стоп, как это тогда кто был? Шах и мат, Марина Марковна. Анонимность нашей авантюры была выдержана от и до. Пощады. Владимир Агафонович откинулся на мокрую простыню. Пожалуйста, дай хоть дух перевести. Так вот почему Безобразов изменял жене, дошло до Ярышкина. Он просто боялся с ней связываться. Спустя час непрерывного кардио, который он не в силах был остановить по собственной воле, барон понял, что это вовсе не дар, это гребаное проклятие. Ненасытная чаровница, или очаровательница, заманила его в шелковые сети. Суккуба сраная, не дать, не взять. При помощи магии она зафиксировала нефритовый жезл в нефритовом состоянии и измывалась над бароном так, как только хотела. А хотела Изольда Карловна по-разному. И зачастую травма опасна для отнюдь не нежного возраста Ярышкина. «Пожалуйста», – прошептал Агафонович пересохшими губами. «Пожалуйста». «МММММР», баронесса игриво царапнула его по груди. «Ладно, отдыхай. Набирайся сил перед следующим заходом». «Следующим». «Да», подмигнула Изольда Карловна. «Слушай, а не выпить ли нам вина?» «Выпить», не думая, согласился Агафоныч. «Ведь когда люди пьют вино, они, как правило, не сношаются. Так ведь? А это, как ни крути, передышка». «Хорошо», баронесса Безобразова вылезла из постели и накинула халат. «Никуда не уходи. Я скоро». Ярышкин хотел было сказать, что он чисто физически не в состоянии сейчас куда-либо уйти, но передумал. Пускай ведьма просто исчезнет. Пускай уйдет поскорее, и он тут же позовет на помощь, а пацаны спасут. Пацаны обязательно что-нибудь придумают. Сука, на выдохе с присвистом сказал Владимир Агафонович и потянулся к браслету, а Изольда Карловна тем временем легко и весело, будто девочка, сбежала по ступеням сперва в холл, а затем и ниже, в подвал, прошла чуть по коридору и уже взялась за дверную ручку винного погреба, как тут, ой, впереди, в пролете, она увидела огромного грузина, голова, мокрого и волосатого будто кокос, вы кто, Изольда Карловна испуганно попятилась назад, ага, Геа сперва посмотрел на нее, затем перевел взгляд на бассейн, там Миша Кудыбич как раз прыгал в воду с плеч Санюшки, затем подсация снова посмотрел на баронессу и очень крепко задумался. Какие опции ему сейчас доступны? Успокоить Изольду Карловну, сказать, что все хорошо и тем самым подставить всю команду. Ведь тогда придется объяснять ей, почему господа полицейские вместо поисков преступника принимают водные процедуры. Странновато, не правда ли? Или же ему придется подставиться самому. Я злой маньяк, закричал Геа, сжал кулаки и для основательности зашлепал мокрыми пятками по кафелю. У-у-у-у, мля-я-я, и-и-и. Завизжала Изольда Карловна и бросилась бежать, обратно, наверх и в комнату, к своему спасителю, там, в доме, что в доме, маньяк, чё, маньяк, о котором вы говорили, а-а-а, протянул Ярышкин, Этот маньяк, он залез к нам. Вы говорили 99%. Ну правильно, кивнул Владимир Агафонович. Погрешность, затем кое-как привел себя в вертикальное положение, взял вещи и поковылял на выход из покоев госпожи Безобразовой, широко расставляя ноги. Не переживай, дорогая, мы все уладим. Захлопнув за собой дверь, барон Ярышкин выдохнул с небывалым облегчением. Затем присел на корточки и зажал кнопку связи на браслете. «Ну что, дятлы?» – задал он вопрос в канал. «Допрыгались? Теперь давайте, изображайте задержание», а потом подумал и добавил. «И да, кстати, спасибо». Связь с ребятами по браслету наладилась не сразу. Пока мы не притормозили у дома Безобразовых, я вещал в пустоту и только сейчас дорвался до нашего канала. «Всем привет», – сказал я, зажав кнопочку. «Как дела? Как настроение?» Ух, давненько меня столько раз не посылали. Ребята чуть ли не хором порекомендовали мне сходить туда, куда Макар телят не гонял, и это если совсем мягко. Ну да ладно, их можно понять. Пока у меня были свои приключения, с ними наверняка произошли свои. Но к делу. Выкинуть Геннадия Витальевича из окна оказалось достаточно просто. А вот закинуть обратно не вариант. Боюсь, что придется все-таки вести его через дом. Опасная затея. Черт его дери, но это ведь самый последний на сегодня, финальный риск. Ребят, мне нужно обеспечить безопасную дорогу от входа и до покоев барона. Ой, да заходи уже, ответил Мишеня. Тут везде безопасно. ХММ, то есть, а как же финальный риск? У меня ведь уже авансом адреналин начал разыгрываться. Я, быть может, только во вкус вошел, а с другой стороны, так проще. Как только мог быстро, я провел Безобразова по придомовой лужайке, зашел внутрь и стал свидетелем очень странной картины. «Я-маня-я-я-як!» – орал я. При этом человек-грузин сидел на диване, закинув нога на ногу, и со скучающей пресной рожей ковырялся в телефоне. «Да», – так же устало отвечал ему Санюшка, лежа на полу. «Ты маньяк, мы тебя сейчас поймаем», – добавлял Миша, сидя на ступеньках и следом херачил отломанной балясиной по стене. «Получай, негодяй, вот тебе». «Ну что?» – подошел ко мне Захар. «Получилось?» «Получилось», – кивнул я. «А что тут у вас происходит?» «А мы тут фабрикуем следы борьбы», – вздохнул Гачин Мучинский. «Но ты не беспокойся, я с умом подошел, знаю как что делать. Только это давай побыстрее, пожалуйста, а? Мы уже 20 минут тут сражаемся, без проблем». Потянув за локоть послушного немого Безобразова, я повел его к лестнице. «Дядя Антоша, не уходи». Маленькая Василиска вцепилась в штанину погоняла. «Ну пожалуйста. Пожалуйста», — подхватил хор детских голосов. «Побудь с нами еще, ну вот прямо чууточку, ну вот прямо капельку, ну пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И как же разрывалось сердце от этих слов, и как же трогательно детки тянули к Антону свои синие от блатных татуировок ручонки, и как же как здорово оказалось быть отцом, пускай и на пару часов, но все же, просто. Всю жизнь Антон считал себя нет. Неконченным, вообще не то слово, а пропащим, недостойным, неправильным, ненадежным. Но сегодня, прямо здесь и прямо сейчас, он впервые за много лет как будто бы посмотрел на себя со стороны, и эти мысли отвалились сами собой. Впервые в жизни Антон по прозвищу Погоняло задумался о собственной семье. «Дядя Антоша, ну ты же обещал научить нас правильно заходить на хату. Простите, мои хорошие», Погоняло присел на корточки, и толпа тут же сомкнулась вокруг него, обняла будто футбольная команда тренера. «Простите меня, пожалуйста, но мне правда нужно идти, а ты придешь к нам как-нибудь еще раз, обязательно, честно-честно». «Ху-у-у», выдохнул Антон, уже не сдерживая слезы, и продолжил врать. «Честно-честно, мамой клянусь, ушли, все сделали и ушли, и даже без погони обошлось, ну просто чудо. Вот только устали мы все сегодня с большой буквы «З», надо бы праздновать». «Наверное, но по людям было видно, батарейка разрядилась нахрен. Всей толпой мы оккупировали часть летней веранды грузинского дворика, и до сих пор, с того самого момента, как джипы тормознули рядом с кафе, не обмолвились друг с другом ни словом. Стол был пуст, есть как-то не хотелось, да и пить тоже. Только Агафоныч выкинул из декоративной вазы ромашки и принялся жадно хлебать воду. Барон вообще выглядел лихо, за сегодня как будто бы похудел и постарел, а еще постоянно щупал промежности, кривился. Погоняло задумчиво смотрел в стол. Санюшка все никак не мог натрогаться гематомы под глазом. Солнцев, геодиетолог, вперились в телефоны. Сонька вертела в руках фату, качала головой и тяжко вздыхала чуть ли не через каждые несколько секунд. Ержан и Мансур тоже помалкивали, во-первых, стеснялись незнакомую компанию, а во-вторых, не помнили, как их вообще сюда занесло и где сейчас альпака. Мишеня единственный улыбался чему-то своему и наблюдал за воробьями у помойки. Ага, так тот вообще ушел. Эх, в очередной раз вздохнула сопливый хомяк и первой нарушила молчание. А ведь без пяти минут баронессой была. Благородие, нихера себе, а, солнце взоржал первым. Я присоединился, и вроде бы пошло по накатанной. Такой коллективный смех обычно случается в конце добрых комедий, но, ржете, крикнул Агафоныч, вообще не разделяя всеобщего оптимизма, шарахнул кулаком по столу и вскочил на ноги. А я ведь чуть не сдох там, вот только это лишь подлило масла в огонь. Ах-ха-ха-ха, мужики, наконец набрался смелости заговорить Мансур. А вы кто вообще? Ах-ха-ха-ха, ну вот, это с технического входа во дворик появился я, а то сидели хмурые такие, что аж смотреть противно. В руках человек-грузин пер пятилитровую качелю вискаря, вот только не с вискарем. Внутри бултыхалось что-то прозрачное, но опасное даже на вид. Чача. Я прямо поспорить готов, что это чача. Что ж, вечер переставал быть томным. Глава 14. Сегодня я не проснулся. Сегодня я то ли очнулся, а то ли вообще воскрес. И даже молодой организм Васи Каннеллони не вывез в этой неравной борьбе без последствий. Вообще с чачей у нас давние счеты, а учитывая мою прошлую жизнь, так вообще старинные. Я бы даже сказал, что наши с ней взаимоотношения похожи на какую-то супергероическую сагу. Она для меня как главный антагонист серии среди проходных злодеев. Появляется раз в сезон, нападает, и вроде бы герой сперва выгребает, но превозмогает и в самый последний момент дрянь ускользает непобежденный, чтобы вернуться вновь. Хохочет потом в замке на краю обрыва под раскаты грома и строит новые козни. Но ничего, однажды я возьму над тобой верх, гадина виноградная. Энда, хотя бы одно то, что я на полном серьезе разгоняю подобные мысли, уже как бы намекает, что я еще не окончательно протрезвел. Так, ладно, пора открывать глаза. Внезапно я оказался не на катере. Потолок, что я увидел первым делом, был сверстан из свежего, ничем ни разу не обработанного бруса, ароматного такого притом. Вся комната насквозь пропахла древесиной. Тут я приподнялся на локтях и осмотрелся чуть внимательней. Отделки в комнате нет, мебели тоже, даже стеклопакеты, и тени на месте. Только Ержан и Мансур рядом спят. Но не, все очень достойно. Мы с пацанами не как бродячие собаки в клубок сплелись, а лежали на почтенном расстоянии друг от друга. У нас даже спальные принадлежности при себе были. Настоящие, без приколов. Одеялки, подушки и даже простыни. А еще, немаловажный момент, Байболотовы наконец-то отмылись от грима. Только побелка эта на волосах осталась. КХМ, откашлялся я, встал и подошел к окну. Ядреныть, это же наш пляж. Ай да Гоша, ай да прораб. Пока мы женили Безобразова, а потом бурно отмечали все это дело, рабочие князя Волконского уже расставили по местам все постройки. Именно так, как мы и запланировали на бумаге. Вон вдали здание кухни, вон административный корпус, вон бар. А мы с братьями-казахами, по всей видимости, ночевали в одном из гостевых домиков, в первом. И если глянуть в противоположное окно, ну точно, там будет уходящий вдаль ряд точно таких же деревянных коробок. Судя по всему, все дома привезли блоками и быстренько собрали на месте, как конструктор. Ну да, в нашей опочивальне сейчас не было ни розеток, ни люстры, ни двери в санузел, как и самого санузла. Кстати, там пока что только техническая дырка в полу под слив. Так что теперь дело за отделкой. И судя по движухе рядом со зданием кухни, она уже идет полным ходом. Так, не буду врать. Кое-что из вчерашних событий от меня пока что ускользает. Но почему я ночевал именно с Ержаном и Мансуром, это я помню прекрасно. Мы в ответе за тех, кого приручили, втирал мне давеча пьяный Агафоныч. А также за тех, кому потерли память. Пристрой, ребят, не будь говном. Ну вот я и пристроил. Как? Ну явно не по цирковому профилю. Клоунов у меня в команде и так уже с избытком. Короче, слово за слово, речь вчера зашла о безопасности. Дескать, так и так, Вася Каннеллони еще небольшая птица, но уже не птенец, и много есть на свете людей, которые могут этому позавидовать. Так что пора бы себя поберечь. Я в свою очередь отметил боевые навыки казахов, а казахи под чачей не стали ничего отрицать. Сказали, мол, было дело, учились, тренировались, вроде бы даже медальки какие-то выигрывали, еще и одаренные до кучи. Инициации не проходили, само собой, но все же, Ержен чистый физик, а Мансур как бы так сказать, формулировка маг времени, слишком уж дохрена пафосная, расплывчатая и вообще неточная, а как его по-другому назвать я не совсем понимаю. Маг быстроты, маг рефлексов, концентрации, неважно, к сути. Старший Байболотов мог временно разгонять восприятие и устраивать внутри своей головы слоумо эффект. Не сильно и на крайне короткий срок, но плюшка все равно очень полезная. Как ни от пуль не увернешься, но и лишний раз в хлебало не выхватишь. Эх, я и так уже мечтал вырастить из Миши не лютого демонолога, а из геоборотня, а тут еще и эти двое подоспели. Где мне только столько бабла найти? И кстати, надо бы уже пробить стоимость инициации и узнать места ее проведения. Так вот, долго ли, коротко ли, я предложил Байболотовым стать моей личной охраной, а Байболотовы согласились. Кстати, согласились они не только на это. Синька нашептала нам изысканный план того, как можно пустить пыль в глаза моим потенциальным обидчикам. Пока казахские повара изображают из себя японских сушистов в ресторанах конкурентов, мои друзья пойдут гораздо дальше. Лысина, кимоно и палки эти как у Донателло из черепашек-ниндзя. Сделаем из них шаолиньских монахов. Один сунь, другой юкун. Тем более, что у них ведь еще и альпака есть. И ничего, что между Чили, родиной альпак, и Шаолинем примерно половина земного шарика. По мне так все должно смотреться очень органично, а заклепочники пускай дружным строем проследуют в задницу. И да, учитывая, что уже через неделю можно ожидать первые покушения со стороны Орловых, охрана мне явно не помешает. Вот только впредь спать мы все-таки будем в раздельных помещениях, ведь они мне больше на людях нужны, для солидности. Доброе утро. Ворвался в комнату Солнцев. Свежий, бодрый, веселый, вообще ни разу не с бодуна. Он-то вчера не пил. Сказал, что теперь до окончания суда ни капли в рот не возьмет. Принципы у него, дескать, какой-то негативный опыт был, и его повторения он ни за что не допустит. Здорово, Вась. Пожал мне руку Яков Саныч. «Привет, Мансур», — обратился он к проснувшемуся старшему брату Байболотову, а потом присел на корточки над младшим. «Ержаан», — ласково протянул Солнцев, — «открывай скорее глазоньки, уж день на дворе, а ты все нежишься». «Ммм», — заворочился Ержан и начал причмокивать во сне, а я взглянул на часы и малость охренел. И впрямь, время уже перевалило за полдень. Какой-то внеплановый выходной у меня сегодня образовался по ходу дела. Или нет? «Вставайте, ребят, собирайтесь», — сказал Солнцев. «Пора уже. Куда? Альпаку забирать поедем. Куда же еще? Я и коневозку заказал, и водителя нашел, и с Безобразовой созвонился». «Ах да». Яков Саныч сунул руку в нагрудный карман и достал паспорта ребят. «С документами я поутру тоже успел уладить». Мансур забрал паспорта и быстро что-то проглядел, явно не веруя собственным глазам, а потом крикнул: «Спасибо, братан», и в буквальном значении слов обнял, приподнял Солнцева. «Ну хватит, хватит», кое-как отбился законник, одернул пиджак и: «Жду в машине», вышел вон из гостевого домика. Мансур пнул братишку, и уже через минуту будущие шаолиньские монахи исчезли, а я остался один. Чуть потупил в окно, собирая ворох мыслей в кучу, гребаная чача, а потом тоже вышел на улицу, и первым же делом уткнулся в трибуны. Ну кайф же, волейбольную площадку тоже успели собрать. Технически, осталось сетку меж столбов натянуть, мячики закупить и можно устраивать девчачью зарубу. Но это здесь, а чуть левее начинались открытые беседки. Грибки такие с лавочками, и рядом с каждым личный мангал. Тяжелый, кованый, что называется дизайнерский, и с виду довольно прочно вкопанный в песок. Такой даже специально повалить будет трудно. Сами беседки из такого же бруса, что и дома, что хорошо. Помнится, мы забыли с Гошей обговорить этот момент, и я боялся, что он закупит какую-нибудь стилизованную под тропики хрень. Ну, пальмовые листья, бамбук, вот это вот все. Вкупе с песчаным пляжем летом картинка была бы сказочная, согласен. Но вот осенью, когда загорится сентябрь, это выглядело бы смешным и нелепым. «Хорошо», — пробормотал я вслух. «Так, бодриться, срочно бодриться. Вполне возможно, что день еще не окончательно потерян. Возможно, что он несет мне прорву ништяков, и мне надо быть готовым эти ништяки пожинать». Так что я зашел в первую попавшуюся беседку, стянул с себя одежду, вышел и занырнул в воду. Ну а пока плавал, продолжил вспоминать. «Казахи-монахи, это очень круто и интересно, но в списке важности они стоят чуть ли не на последнем месте. Вчера ведь был и серьезный разговор, главный и основополагающий. Итак, вместе с Солнцевым и Захар Палычем мы продолжили мозговой штурм относительно того, как прижать Орловых. Несмотря на ту разухабистую многоходовку, что мы провернули вчера, первоначальный план один хрен провалился. И рано мы начали радоваться. Очень рано. Табельный тест Эргачина Мучинского раздолбан копытами экзотического животного. И что же получается? Если бы мы воспользовались именно им, то у нас был бы порядковый номер, зарегистрированный в базе соответствующим образом, и сам тестер в качестве вещдока. Но нет, все, что у нас есть, это видеозапись. Личность Безобразова на ней подтверждена, к этому не прикопаться, а вот насчет тестера у суда могут возникнуть вопросы. Пруфов никаких, просто запись, и на этой записи в руках барона зажигается красный огонек. Мало ли что это за огонек, адвокат скажет подделка, заговорит судье зубы, и мы просто пойдем дальше. Но, без добра худо, как отцепт без уда. Все было не зря. Та запись, что мы сделали, это повод для дядьки Захара провести свою собственную проверку. Насколько я понял, Алексей Гачин с недавних пор к племяннику сильно охладел, и небезосновательно считает его дятлом, большим и пестрым, ага. Но тут он просто не сможет бездействовать, какие бы между ними ни были отношения. Работа у него такая. Все равно, что мчсники проигнорируют сообщение о заложенной бомбе. Я клянусь, бил себя в грудь хмельной Гачин Мучинский. Я все на карту ПАА оставлю. Я заставлю дядь Лешу мне ПАА верить. Пусть меня из рода исключают, если я не прав. Пусть гонят в ЗААШИ. Ну посмотрим. Не думаю, что до такого дойдет, но настроен Захарка был решительно. Но едем дальше. Слишком рано маячить перед тайной канцелярией не стоит. Солнцев сказал, что ему нужна неделя на то, чтобы подготовиться, собрать документы, написать текста выступлений, продумать стратегию обвинения и все такое прочее. Так что сдавать ДНК-тест мы пойдем только через неделю. Моя кровь, кожа, волосы или чего там еще понадобится при мне, а материалы графа Орлова и так должны быть в базе. Все-таки граф не последний человек в империи. На этот счет Солнцев сказал следующее. Есть база и есть лаборатории, которые делают тесты, а работает это довольно просто. Запрос у семьи делать не нужно, потому как вряд ли хоть кто-то в своем уме согласится добровольно рисковать признанием бастарда, так что согласие не требуется. Но предупредить о самом факте тестирования врачи обязаны, мол, так и так, с вами пытался породниться такой-то безродный хрен. Особо мнительным гражданам, которые наугад перебирают все известные семьи в попытке связать себя хоть с кем-то, эту опцию блокируют. Но поскольку ты пойдешь на такое впервые, проблем возникнуть не должно. То есть мы вскрываемся? Вскрываемся, кивнул Агафоныч. А дальше для тебя начинается самое сложное. Выжить, молодец, Василий Викторович, догадливости тебе не занимать. 3 дня уж как-нибудь постарайся не помереть случайным трагическим образом. Ну а дальше приходят результаты, и мы тут же шуруем с ними в суд. И вот с этого момента убивать тебя будет ну уж слишком большой наглостью. Ну узнаешь, Яков Саныч, чего? Если меня грохнут, мне уже не важно будет, нагло оно было и нет. Да не, отмахнулся Солнцев, тут тебя уже не грохнут. Ты главное не вводи господ в искушение. Мишень на спину не вешай и не сиди на мосту с ногами, закатанными в асфальт. Ну допустим, а дальше? Дальше мы требуем с Орловых процент бастарда. За основание берем ДНК-тест и письмо графа твоей бабушке. Учитывая простоту дела, заседание будет назначено уже через несколько дней после обращения. И вот тут начнется самое сложное. Так ведь самое сложное уже было вроде бы. Не перебивай. Дальше нам любым способом нужно состыковать 2 события. И не просто по дням, а по часам. Я бы даже сказал по минутам. Заседание суда и проверку Безобразова тайниками? Именно. Сделаем. Обязательно сделаем. Ну а дальше Солнцев продолжил фантазировать о своем звездном часе и о том, как покорит всех в суде. Итого резюмирую. Неделю где-то потеряться. Тест. Выживалого сроком 2-3 дня. Суд. Профит. Мусолить больше смысла не вижу. Все, что от меня зависело, я сделал, а рефлексия от лукавого. И лучшие, чем я могу сейчас заняться, так это подготовить нам с баб Зоей безопасное укрытие, а попутно заняться делами пляжа. Особенно учитывая то, как бодро идет стройка. ХММ, а не совместить ли мне еще и это? Что, если приурочить открытие пляжа ко дню сдачи ДНК-теста? Быть в самом эпицентре круглосуточной движухи, среди людей, на самом что ни на есть виду? еще и младшего Волконского под боком заиметь, как вип-гостя. Звучит, как план, а еще как вызов. Дело сложное, но выполнимое, не такую хрень вытягивать умудрялся. Так, небольшое лирическое отступление. Дело в том, что я уже давно понял для себя одну вещь. Не хотел бы вмешивать сюда паранормальщину или какие-нибудь высшие силы, но факт есть факт. На долю повара не выпадает задач, с которыми он бы не мог справиться. Ну вот не бывает такого. Никогда. Проверено 1000 раз, если не больше. А Вася Каннелло никто, Вася Каннелло не повар. Ну так погнали, значит. Эфу-ух. Я выбрался на берег, наскоро вытерся собственной футболкой, закинул ее на плечо и потопал в сторону здания будущей кухни. О, заметил я Санюшку, кое-как вылезающего из беседки. И вот когда вижу его в таком состоянии, заплывший синяком глаз, взъерошенное гнездо на башке и пересохшие с похмелья губы, никак не могу отказать себе в удовольствии лишний раз вспомнить, что он, возможно, Шеймус Макбрайн, законный властитель цельного острова. Сань, погнали со мной. Ага, мотнул головой Яничкин и побрел рядом. А где все? Мишеня еще вчера уехал, начал вспоминать я. Ага, кажется, остался в дворике. А Захар, вдруг поинтересовался Санюшка. Прикольный пацанчик, мы с ним вчера забились на концерт сходить и... Ребята, ой, ребята, это вы, вспомнишь, вот и оно. Захар Палыч оказался ближе, чем этого можно было бы ожидать. Конкретно это воспоминание под влиянием чачи ускользнуло из моей головы, либо я вообще ни при чем, но Гачин Мучинский оказался закопан в песок. Одна лишь голова на поверхности торчала, красная такая, обгоревшая на полуденном подмосковном солнышке голова. Ну а там, где должно было обретаться туловище Захара, кто-то слепил из песка пышногрудую русалочку, с хвостом, детально прорисованными чешуйками и огромным хером. Причем последнее не стало для меня каким-то откровением. Это же наш культурный код. Пририсовать, приделать, прилепить. Вытащите меня, пожалуйста. За ножки придется заплатить голосом. Маленькая Ариэль. Чё, сейчас вытащим, говорю. Пара минут, и господин полицейский выбрался из заточения. Матерился много, а еще чесался как вшивый, потому что закопали его прямо в одежде. В итоге Захар Палыч разделся, отряхнулся и пошел смывать с себя песок, а мы с Санюшкой двинули дальше.